Ландимский слепец. Виконт де Оугела. Виконт де Оугела Карлос Рамиро Коутиньо, 1830-1897, португальский писатель, автор исследования о Жиле Висенте. Будемте друзьями, какими были наши отцы, и пример, который они нам подали, подадим нашим детям. Глава первая. 13 лет тому назад, душным августовским вечером, в этом самом кабинете, на этом диване, сидел ландимский слепец. Черты его никогда не изгладятся из моей памяти. Ему было тогда 55 лет, но далеко не всякий мужчина сохранил бы к 40 годам столь нелегко прожитой жизни такую стройную и крепкую фигуру. Выражение его лица говорило о том, что в душе у него царит мир, и что он в ладу со своей совестью. Он был широк в плечах. Его ровное глубокое дыхание свидетельствовало о том, что у него здоровое сердце и легкие. Затененные стекла очков в тяжелой золотой оправе прикрывали глаза с белесоватыми зрачками. Он был в черном наглухо застегнутом сюртуке, узких ритузах и начищенных сапогах. В левой руке он держал небрежно смятые перчатки, а правый опирался на трость с серебряным набалдашником. Имя Антонио Жозе Пинто Монтейро, стоявшее на визитной карточке, которую я держал в руке, было мне неизвестно. В Сан-Мигель-де-Сейде мне впервые предстояла встреча с человеком, который предварял свой приход визитной карточкой. «Кто это?» — спросил я слугу. «Ландимский слепец». «Кто он такой?» Слуга, желая дать исчерпывающий ответ, кратко сказал мне, что это слепец, словно речь шла об исторической личности, знаменитой именно своей слепотой. О Тавите, Гомере, Мильтоне или о ком-нибудь еще в том же роде. Тавит — персонаж библейской книги Тавита, ослепший, но впоследствии чудесным образом исцеленный. Я велел проводить его в кабинет. Вскоре послышались шаги гостя, быстро и уверенно преодолевавшего 12 ступенек. И голос, непринужденно спросивший на площадке лестницы, «Налево или направо?» «Налево», — отвечал я, и пошел к дверям ему навстречу. Он протянул мне руку, словно мэр захолустного городка, подобострастно принимающий особу королевской крови, и в кратких словах самым лестным образом отозвался о моих бессмертных творениях, пожалев о том, что в Португалии до сих пор не воздвигнута в мою честь конная статуя. Впрочем, может быть, он и не произнес слово «конное». Но мне показалось, что он прав. Я и сам сожалел об этом. Однако, следуя примеру герцога Коимбрского, и скромности статуи отверг и поблагодарил сеньора Пинто Монтейро. «Мне читали ваши бессмертные произведения», — молвил он. «Сам я их прочесть не мог, ибо я слеп». «Вы совсем ничего не видите?» — спросил я, потому что полная слепота казалась мне несовместимой с уверенностью его ловких движений. «Вот уже 33 года, как я ничего не вижу. Я потерял зрение во цвете лет, когда встречал 22-ю весну моей жизни». «И вы смирились? О, если бы! Я умер от страдания и воскрес в вечной тьме. Никогда больше не видел я солнца». Его слова пробудили во мне сочувствие. Я произнес банальное утешение и напомнил ему о прославленных слепцах всех времен. Когда же я упомянул имя Кастильо, короля иберийских поэтов, он прервал меня. «Кастильо гениален. Ему дано видеть земное и небесное. А моя душа так же незряча, как и мои глаза». Антонио Кастильо, 1800-1875, португальский поэт. Разговор его был сдержан и изыскан. Мой гость показался мне человеком начитанным и образованным. Я подумал, что, наверное, он намерен предложить мне издавать в Ландиме газету или просить содействовать его избранию в члены-корреспонденты Королевской академии наук, Некоторое время мы неспешно беседовали, переходя от одного предмета к другому, пока, наконец, он не изложил цели своего визита. Слепец вел тяжбу за право на владение несколькими водяными мельницами, которые обошлись ему в 300 тысяч, и просил, чтобы я употребил свое могущественное влияние на судей второй инстанции для восстановления справедливости. Я заметил, что мое влияние могло бы пригодиться ему в том случае, если бы суд стал на сторону его противника. Всем известно, что справедливости просит тот, с кем обошлись несправедливо. «Согласен», — перебил он. «Если рассуждать разумно, то это именно так, но в данном случае несправедливо обошлись с моим противником, а я, веря в справедливость, не верю тем, кто стоит у нее на страже. Впрочем, им это совершенно безразлично». Я подумал, что этот человек, скроенный на немецкий лад, проницателен и хитер. Он вручил мне 4 прошения, закурил 3-ю сигару и поднялся. Я проводил его до дверей и увидел, как с изяществом природного наездника он сел в седло, ловко разобрал поводья, дал шпоры своей рослой кобыле и, никем не сопровождаемый, уехал. Иск слепца не был удовлетворен, потому что его права на владение мельницами оказались спорными, а я не мог просить судейских, чтобы они отняли у законного хозяина его собственность и передали ее мне, а я бы, в свою очередь, вручил ее слепому. После этого я его больше не видел. Он перестал восхищаться мною и отказался от намерения воздвигнуть мне памятник. Через 5 лет слепец умер. Приниматься за историю о людях необыкновенных должно при свете лампады на их могиле. Пока герой жив, блеск его деяний создает миражи и туманит зрение авторам восторженных от. Теперь настало время набросать силуэт этого забытого человека, а тот, кто захочет, сможет изваять его в вечном мраморе. Я же намереваюсь опровергнуть тех обманщиков, которые за неимением полноценных героев из судеб, коих они могли бы выжить 4-томный роман, почитает Португалию заповедником лирических поэтов да вымоченных в слезах романистов, что сочиняют истории о деревенской любви.